пойти к профессору МакГонагаллу или даже профессору Снейпу, рассказать, как есть. Новость о дуэли их точно не обрадует. Дуэли не поощряются, это верно, а вот дружеские учебные поединки совершенно легальны. Чего-то я не припомню, а когда вы успели стать друзьями? Поинтересовался Поттер, мрачно глядя на чистокровного волшебника. Мы все здесь друзья, явно издеваясь, Малфой медленно обвел рукой класс. Директор ведь об этом каждый год так долго говорит во вступительной речи. Или наша мисс примерное поведение не слушает нотации директора. Что ж, поздравляю, мистер Малфой. Официально можно заявить, ты меня вывел из себя. Джеймс, разве я могу сказать нет в такой ситуации? Я в деле, вынужден был признать Мак. Им в самом деле не оставили выбора, ведь отказаться сейчас от дуэли означает уронить весь набранный авторитет. С большой высоты уронить, а потом еще и растоптать. У вас неделя, чтобы попрощаться с репутацией, грязнокровки. В следующую пятницу мы все решим. Не забудьте секундантов и носилки. Малфой развернулся и вышел. За ним последовали остальные четверо. Сбоку донесся не очень понятный звук, напоминающий приглушенный радостный вопль. Оглянувшись, Мак увидел Лавгуд, наблюдающую за происходящим с совершенно счастливым видом и закрывающую себе рот руками. И что это должно означать? Поинтересовался он у Рейна, кивнув на нее, при этом без уверенности, что получит ответ. По-моему, лунатичка в полном восторге. Официальный письменный вызов, сравнение сил наставников и их последователей в схватке, мерение амбициями, так скажем. Такого уже при наших родителях в школе практически не случалось. Видимо, она и не надеялась увидеть вживую все самые славные традиции. «Сумасшедший дом», — произнес Кайнет тихо, закрывая голову руками. «Если будет время, кто же его заставлял говорить это вслух? И все-таки, какой из вариантов?» — размышлял Мак, оглядывая будущих противников и место для поединка. Чтобы не привлекать лишнего внимания, они собрались в подземельях замка, в темном, выложенном камнем зале, когда-то служившем погребом или складом, а ныне давно пустующим. Прошлой ночью Кайнет изучил здесь каждый дюйм в поисках заранее установленных ловушек и барьеров, однако так ничего и не нашел. Не то чтобы он не верил в честность чистокровных наследников, скорее справедливо предполагал, что верность слову и уважение к противнику на грязнокровок не распространяются, потому и в нарушении правил против тех, кого не считаешь ровней, нет совсем ничего зазорного. Он и сам так считал. Его собственное следящее заклинание, оставленное вчера, показывало, что и за день никто тут перед поединком не появлялся. Однако это еще ничего не означало, и потому мысленно продолжал перебирать версии. Дело в том, что причин для всего происходящего могло быть много и помимо банальной ненависти к грязнокровкам. К примеру, отвлечь нежданных защитников столь нужного кому-то Поттера и занять их время подготовкой к совершенно ненужной им дуэли, что уже успешно удалось, или проверить их на прочность, провести разведку перед следующей атакой, измотать их, ранить или покалечить в результате несчастного случая, подвести под расследование и перспективу исключения за нарушение правил, чтобы там Крауч не говорил о невозможности выгнать Макглорожденного. И Силвин, и Малфой из семей, служивших так называемому лорду, и вполне возможно, их родители сейчас поддерживают Крауча и его подручных деньгами и информацией. А значит, они могли привлечь к семейному делу и детей, раз взрослым нелегко оказаться в школе и задержаться там надолго. Зеркало в его спальню тоже вполне могла положить и Марисса, либо Аманда по ее приказу. Грингер от этих намеков отмахнулась, заявив, что ему стоит придерживать свою паранойю, а все объясняется банальной жаждой реванша. Малфой не мог так легко взять и вызвать первокурсника на поединок, его просто засмеют свои же, как будто и так проблем с репутацией не хватает в этом году. Другое дело, Макглорожденная с того же третьего курса, с которой они уже 2 года на ножах, и это всем известно. Ну, а просто в качестве повода он воспользовался ее учеником, против которого выставил другую первокурсницу, и она с тем самым учеником тоже отнюдь не ладит. Так что со стороны сражения будет выглядеть в равных категориях. Арчибальд сомневался в этой версии, однако принял ее как самый мягкий вариант конфликта, в свою очередь предупредив учителя готовиться и к грязной игре, если у поединка найдется второе и третье дно. Помимо самих участников здесь же находились и секунданты, 2 человека с третьего курса и 2, с первого. Гойл, Эмбер, Уизли и Эгберт. Кайнет выбрал новую знакомую Клэр по 2 причинам. Во-первых, ей полезно будет увидеть магию уровнем выше первого-второго курса, а во-вторых, если начнется реальное сражение, с нее будет чуть-чуть больше толку, чем с других первокурсников Ривенкла. У Грингер выбор и вовсе был из двух вариантов: оттащить Поттера в потенциальную засаду она не хотела, вместо этого Надежда Британии сейчас проводит время на отработке у Флитвика под присмотром профессора и других учеников, да и Авроры сейчас тоже на этажах, а не в подземелье. У Люпина было бы надежнее, но, увы, оборотень опять болел, ведь полнолуние наступило только вчера. «Пока отрабатываем первый вариант», — негромко сказала Грингер, пока две пары соперников подходили ближе к центру зала. «Если они не начнут выкидывать фокусы, в нашем положении это довольно забавно звучит», — отозвался маг, кивнув. Первым вариантом у них обозначалась дуэль по правилам, без смертельных заклинаний и проклятий со стороны противника. То, что ведьма не верила в худшее развитие событий, не означало, что она к нему не подготовилась. Из всех четверых только Грингер пришла в школьной мантии, слишком много сил и времени потратила еще на втором курсе, накладывая на нее защитные чары, в свое время пригодившиеся против одержимого профессора. Основным оружием у нее так и осталась палочка, всего за две недели, из которых одна ушла на подбор заклинаний, отработку комбинаций и обсуждение тактик поединка. Освоить новый мистический знак не было никакой возможности. «Еще не передумали?» — покровительственным тоном поинтересовался Малфой. «Сдаться никогда не поздно, я, так и быть, соглашусь на это. Надеюсь, вы заготовили для нас нечто потрясающее», — заметил Кайнет, внимательно оглядывая его. «В прошлый раз твоя уверенность не продержалась слишком долго. Еще бы, волшебник не выглядел пристыженным, я дрался одной рукой, и то, левой. Ох, разумеется, открою ужасную тайну, мистер Малфой, почти что секрет мироздания. Количество поколений неравнозначно силе в вашем случае, и чем раньше удастся это понять, тем легче будет в дальнейшем», — дал Кайнет абсолютно искренний совет. «Что грязнокровка вообще может об этом знать? Когда лет через 25 тут будут сражаться наши наследники, и следующего Малфоя потом станут собирать по кусочкам, я напомню вам этот разговор, мой чистокровный друг. Вы закончили?» — хмуро спросила Грингер, глядя на них, затем посмотрела на секундантов. «Чем дольше тянем время, тем выше шанс, что нас найдут и отведут к декану. Начинайте уже считать, чем раньше закончим, тем нам же всем лучше». «Люпусортия», — произнес Малфой, выписывая палочкой целые петли вокруг себя. В результате через пару секунд перед ним из ниоткуда возникло с полдюжины волков. Похоже, волшебник сразу решил пустить в ход свой козырь, ведь в Хогвартсе подобные материальные проекции изучают лишь на шестом курсе. Кто-то явно долго практиковался. «Интересно, у тебя есть красный капюшон, грязнокровка? Сейчас пришелся бы к месту». Фас, одного из зверей сразу же снесло желтой молнией от Грингер. Потом та же участь постигла следующего. Малфой, явно желавший понаблюдать, как звери сделают всю работу, только выругался шепотом и резким взмахом отправил парализующее заклинание, но не в нее, а в Мерфи. Силвин сделала то же самое, но не так расторопно. Однако они оба промахнулись, потому что маг не собирался стоять на месте. Вместо этого, как и было оговорено заранее на подобный случай, Кайнет сделал два быстрых шага вперед, на ходу доставая левой рукой из-под мантии рукоять для черного ключа и делая необязательное движение палочкой вдоль будущего клинка, прежде чем произнести «Словим». Возникшее на рукояти полуматериальное лезвие пробило голову ближайшему волку, заставив проекцию рассыпаться искрами, боковой взмах легко разрубил еще одного, пройдя сквозь тело как через туман. В этот раз маг уже не боялся демонстрировать копию черного ключа, идеально подходящего против таких целей. Всегда можно будет отговориться тем, что это просто обычная материализация, как множество других подобных заклинаний, а что она похожа на инквизиторские фокусы. Это просто так совпало. Ступифайдуа. От удара его заклинания два последних волка врезались друг в друга и их вскоре накрыло вспышкой взрыва, созданного ведьмой. Однако в этот момент твари уже не перекрывали чистокровным линию огня, чем они сразу и воспользовались, вновь пустив в ход парализующее и останавливающее заклинание. Петрификус. Импедимента. Специулум. Кайнет успел воткнуть клинок в пол, чтобы не мешал присесть и активировать противо в кольце, но долго барьер под сыплющимися с двух сторон заклинаниями не продержится. Маг слишком далеко вырвался вперед, чтобы перехватить атаку. А может, Мерфи изначально сделали приоритетной целью, однако на нем упорно сосредоточились оба противника. Гринджер они пока что словно игнорировали. Возможно, целью этого вызова в самом деле было одно лишь желание реванша. Спекула Мурум, не желая оставаться в стороне, ведьма широким движением создала перед Мерфи стену льда, сразу без вреда принявшую на себя несколько связывающих и парализующих заклинаний. Левиоса, маг отступил на пару шагов, прежде чем поднять ледяную стену в воздух, как они уже отрабатывали. В Аддивазе Гринджер указала палочкой на Малфоя, а затем применила заклинание самонаведения предмета. Финита. Волшебник растерялся на мгновение от атаки подобным снарядом, но потом попытался от него избавиться заклинанием отмены. Вот только он опоздал. Финистра, Кайнет успел раньше, разбив полупрозрачную поверхность на множество мелких осколков, каждый из которых все еще двигался в сторону противника, при том, что красный луч заставил исчезнуть лишь пару дюжин из них. «Противо!» — крикнул Малфой, делая резкий жест, чтобы выставить барьер. «Мари, ко мне за спину!» «Противодуа!» Силвин действительно успела спрятаться за ним, прежде чем вихрь ледяных осколков стремительно снес первый щит и начал вгрызаться во второй. Судя по мерцанию и целой череде серебристых вспышек от множества попаданий, долго этот барьер тоже не продержится. «Противо!» Волшебник выставил еще один щит уже практически перед собой, отступать ему было некуда. Однако лед закончился раньше, последний из фрагментов стены исчез в неяркой вспышке за полсекунды до того, как барьер истощился и растаял в воздухе. «Кажется, не зацепило». «Похоже на то», — согласился маг, а затем направил мистический знак на высунувшуюся из-за его спины Силвин. «Импедимента!» «Противо!» Драко успел закрыть ее от заклинания. «Петрификус Таталус!» Прилетевший от Гринджер луч заклинания парализовал Мариссу, не успевшую выставить щит самостоятельно, либо, что вероятнее, просто она до сих пор не освоила эти чары. «Ну же, мистер Малфой, где былой азарт, где уверенность?» Не преминул поинтересоваться маг, он был разочарован совершенно искренне. «В конце концов, наследник старого рода обязан продемонстрировать что-то достойное, особенно если у него было время на подготовку, иначе просто не может быть. Это все, что вы заготовили для нас, так мало? Ну же, удивите, защитите честь чистокровных. Аппарация, а не магия, продвинутая трансфигурация. Неужели у вас ничего не осталось про запас?» Кайнет-то не думал злорадствовать, на самом деле, он искренне надеялся помочь противнику, возможно подсказать что-то, напомнить о заготовках на этот поединок. Инкарцера, Брахиабинда, Фульгари, не утруждая себя ответом, волшебник быстро начал создавать связывающие заклинания, направляя их то в одного, то в другого противника. Противодуа, Спецулум, Авис, неожиданно прервал серию магических пут Малфой, создавая над головой стаю сов. Похоже, он собрался использовать метод, которым в дуэльном клубе Сьюзен Боунс победила Поттера. Джеминя, сов стало больше раза в три. Не глядя на Гринджер, маг начертил в воздухе мистическим знаком сложную фигуру, а затем произнес формулу трансфигурации камня в стекло, изменяя целый участок пола. Пересчитать все переменные он успел еще до того, как начался поединок. Аппунья, отдал волшебник команду на атаку, явно не поняв, зачем это только что проделали. Бомбарда, резкий взмах, заклинание Гринджер взрывает пол. Иммобилюс, Кайнет сразу же применил площадную остановку движения, заставляя тысячи стеклянных осколков самых разных размеров повиснуть в воздухе между ними и Малфоем. Именно в это облако и врезалась стая птиц, на лету сгорая и рассыпаясь искрами одна за другой. Свежий скол стекла и без дополнительных чар, одна из самых острых вещей, более опасным был бы разве что обсидиан. Шансов у фантомных сов пробиться сквозь зависшие осколки и остаться невредимыми не было никаких. Деприма, Делитрия, Депульса, волшебник старался расчистить коридор в этом облаке для продолжения атаки, но у него не получалось. Каждое заклинание убирало или отбрасывало лишь один-два осколка. Здесь требовалось что-то массовое, мощное, вроде «Финита инкантатим». Дверь с треском распахнулась, срывая все барьеры, но грохот ее удара о стену перекрыл громкий голос, выкрикнувший арию заклинания. Исчезли оставшиеся проекции, погасли щиты, осколки стекла начали падать на пол, постепенно превращаясь в каменную крошку. Силвин пошевелилась и попыталась встать. Остальные смотрели на стоящего в дверях профессора Снипа, и судя по тому, с каким выражением лица он направил на них палочку, Зельевар был, мягко говоря, Очень не в духе. Это что-то новое. Гриффиндор, Слизерин, Рейвенкла. А что, у вас не нашлось никого с Хаффлпафа? Не повышает она, произнес, почти прошипел он. Хотя бы просто для ровного счета. Итак, кто же мне объяснит, что тут, собственно, происходит и почему я не должен отнести директору сразу 8 заявок на отчисление прямо сейчас? Гермиона, свиток, вдруг громко прошептал из-за своего укрытия Уизли, не сводя взгляда со Снейпа. «Свиток?» – переспросил тот. «Да, сэр». Поняв, что от нее требуется, ведьма быстро достала из кармана мантии письмо с вызовом. «Прошу, профессор, здесь все написано. Акция», – произнес декан, протягивая руку. Поймал пергамент, развернул и принялся читать, а потом перечитывать. Когда он в следующий раз обвел учеников взглядом, то явно хотел использовать те слова, которые обычно при детях произносить не положено. Однако каким-то чудом сумел удержаться и всего лишь приказал. «В мой кабинет, вы все, живо!» Примечание к части. Атрум, имя происходит от латинского тер, тускло-черный, мрачный. Противоположно по значению слову «элбус», белый, яркий, чистый. Глава 32. В пятницу, 4 февраля, маг взял зеркало для связи и отправился на прогулку по темной школе, готовящийся к отбою. Это даже не вызвало вопросов у соседей, к подобным отлучкам уже успели привыкнуть, хотя версии об их причинах, вероятно, у всех сложились разные. Время таких сеансов, на которых можно договориться об очередной встрече или уточнить какие-то детали, они обговорили заранее, чтобы внезапный звонок не застал врасплох и не пришлось отвечать на лишние вопросы. Причем у Кайнетта сложилось ощущение, что это в равной степени касается и Крауча. «Собеседник», — произнес маг в пустом классе, завершив все обязательные предосторожности, а также привычно замотав зеркало в непрозрачную ткань и повесив в воздухе в нескольких шагах от себя. Не хватало еще, чтобы за его перемещениями следили через этот артефакт. «Вы не против побеседовать, дорогой коллега? Ты как раз вовремя, друг мой Атрум», — радушно произнес Крауч. Насколько вообще можно было различить интонации в таких условиях? У меня есть новости. То, о чем мы говорили, произойдет уже до конца этого месяца. Не забывай, я ожидаю твоего искреннего участия. Точнее, не участия. Разумеется, друг мой, разумеется. Все, как обговорено, заверил его маг. За несколько недель таких вот разговоров у них сложились вполне доверительные отношения. Либо оба старательно делали вид, что это именно так. Про себя Арчибальд подумал о почте, пришедшей вчера утром. Помимо обычных писем от мачехи и Ливелина, второе сопровождала и небольшая посылка, коробка с дюжиной кубиков из разного металла для опытов трансфигурации, ведь некоторых образцов он, как оказалось, взял из дому недостаточно. Позже, оставшись один, Кайнетт коснулся одного из медных кубов, затем в нужной последовательности и с точностью выверив объем, наполнил его магической энергией, заставив развернуться в лист тонкой фольги. Мистический знак, который бы прессовал подобные листы в компактную форму для передачи, он закончил буквально в ночь перед отправкой в школу, однако работал тот как надо. Посторонний волшебник или маг, даже зная, что держит послание, не сможет раскрыть его правильно без точного знания всей последовательности, а куда вероятнее, просто превратит в пятно расплавленного металла. Простой реверс воздействия вроде репаро или его более продвинутых форм ничем бы не помог, слишком много магической энергии задействовано в процессе. Тем не менее, пользоваться методом часто не предполагалось, чтобы подобные передачи не стали слишком подозрительными. Арчибальд не сомневался в своем выдающемся таланте мага и алхимика, но и коллег недооценивать тоже не спешил. К примеру, если профессор МакГонагалл поставит перед собой такую задачу, вероятно, через определенное количество попыток она сможет подобрать ключ и воспроизвести этот метод. Все-таки почти полувековой опыт работы с трансмутацией и преобразованием материи – не мелочь, от которой можно отмахнуться. Однако в этот раз случай действительно был особый. Лин написал, передавая слова Альберта. Из нескольких источников стало известно, что известные личности начали собирать наемников для некоего перспективного и выгодного дела. Платить обещают щедро, но информации выдают самый минимум. Мутный контракт, но уже нашлись желающие. Сброд, в основном, однако среди них удастся набрать несколько человек уровнем повыше среднего. Возможно, ведут переговоры и с нелюдьми, но это не проверено. Вероятно, действия в течение месяца-двух. А не уточните, «Куда именно нужно будет особенно внимательно не смотреть?» – спросил маг у зеркала. «Мне ведь тоже потребуется алиби. Это за пределами школы, что упростит тебе задачу. У отличника и примерного студента всегда могут найтись дела. К примеру, в библиотеке, не так ли?» – с сарказмом ответил волшебник. «Должно быть», – вспомнил школьные годы и собственное образцовое поведение. «О деталях поговорим немного позже. А пока, что ты хотел сегодня обсудить?» После разговора Кайнет обернул зеркало еще одним слоем ткани, дополнительно обработанной магией, она практически отсекала объект от окружающего мира, так что со стороны даже нельзя было понять, что это волшебный предмет. За две с лишним недели он изучил зеркало, как только мог, не обнаружив в нем никаких проклятий, маяков, дополнительных барьеров для влияния на разум или для подслушивания разговоров и чего-либо еще сверхизвестных функций артефакта. Однако такую предосторожность маг считал не лишней. Об еще одном дополнительном барьере на собственный чемодан с вещами, настроенном на распознавание автора и трех его соседей, но фиксирующем приближение чужаков, и говорить не приходится, повторения таких сюрпризов лучше избегать. Неторопливо следуя по пустому полутемному коридору, Арчибальд в очередной раз подумал, что, в каком-то роде, ему изрядно повезло, ведь у него сейчас все еще есть свободное время. Вся эта абсурдная история с поединком учителей могла доставить всем участникам на порядок больше проблем. До отчисления бы не дошло, разумеется, но сотни снятых баллов вкупе с ненавистью собратьев по факультету, не критично, но репутация тоже ресурс, который не следует тратить понапрасну, занесение в списки неблагонадежных студентов, гневные письма родителям и опекунам, все это было совсем рядом, если верить разозленному до нельзя профессору Снипу. А главное, и единственное, что заботило мага в той ситуации, многочасовые отработки каждый день и до конца учебного года, или даже до конца следующего года, будь его воля, опять же цитируя профессора Снипа. Тем более, что у трех из четырех третьекурсников уже имелись за душой дисциплинарные взыскания, как выяснилось, и более чем серьезные, у Гринджа в том числе, что несколько не вязалось с ее репутацией в школе. Спасла их свободное время, как бы безумно это ни звучало в общем контексте, предусмотрительность Малфоя. Когда профессор нашел трех других деканов и устроил в учебном классе, его личный кабинет не вместил 11 человек и одного полугоблина. Импровизированное собрание вместе с разбирательством, то выяснилось, что формально ученики не нарушили ни единого школьного правила. Неизвестно, потратил ли наследник старого рода на подготовку собственное время или поручил это кому-то еще, однако вызов был составлен в полном соответствии с нормами и традициями Хогвартса, не вступая в противоречие с уставом, а также последними распоряжениями преподавателей или директора. При всем желании им нельзя было предъявить даже применение магии вне класса или нарушение режима. Единственным тяжелым моментом, которого, очевидно, и сам Малфой при планировании никак не предполагал, оказалась необходимость присутствующих вслух признать, что это действительно был полностью добровольный товарищеский поединок близких друзей и приятелей, и в соответствии с духом честного состязания пожать друг другу руки. Уизли буквально перекосила от этой идеи, Гринджер, кажется, пыталась убить чистокровных взглядом, и без того обычно бледный Малфой от злости практически побелел, Сильвин чуть не сломала волшебную палочку в руках. Но всем пришлось пойти на это, чтобы отделаться от больших неприятностей прямо здесь и сейчас. Сам маг тогда просто дружелюбно пообещал недавним соперникам «ну ничего, в следующий раз получится», чем вызвал серию полных злобы взглядов. У Малфоя даже неплохо получилось, а вот Сильвин еще практиковаться и практиковаться. Тем вечером доводить все до директора не стали, учеников развели по факультетам, где три декана уже лично отчитали дуэлянтов. Правда, что касается Ривенкла, Флитвик все возможные кары перечислял совсем без души и интереса, со скукой просто для проформы. Казалось, его куда больше занимало геометрически правильное расположение различных вычурных безделушек на своем большом столе, которые он переставлял во время чтения нотаций, чем вопиющие нарушения дисциплины, и он просто отрабатывал обязательную, но абсолютно ему неинтересную обязанность. Судя по всему, декан был в курсе как минимум подготовки поединка, Клэр предполагала, что даже успел сделать с кем-то ставки на его результат, и не видел в произошедшем совершенно ничего недопустимого. Под конец даже предложил первокурсникам вместе разобрать прошедшую дуэль с точки зрения примененных заклинаний и их уместности, если у них возникнет такое желание. На выходные все немного затихло, а вот уже на этой неделе сначала, явно не без участия Луны, в газете ее отца вышла большая статья о возрождении славных обычаев древней магической школы с перечислением участников и собранными самой Лавгудком комментариями других студентов. Практически тут же среди деканов и преподавателей был поднят вопрос об изменении старых, принятых еще до статута, правил Хогвартса, чтобы подобное не могло повториться. Однако тут в дело вмешался попечительский совет и Малфой-старший лично, заявив о недопустимости пересмотра вековых норм и традиций под влиянием сиюминутных порывов нынешнего руководства. Пока спор еще только набирал обороты, однако, к счастью, учеников все это уже никак не касалось напрямую. Хотя стоило признать, они в самом деле заметно рисковали, резкое сокращение свободного времени ударило бы по реализации многих планов, наполовину сократив магу вообще какую-либо пользу от пребывания в этой школе. С другой стороны, отказаться в тот раз тоже не было возможности, ведь это означало потерять почти всю набранную за полгода репутацию, признав свою слабость перед двумя далеко не выдающимися волшебниками. И кто бы его и его учителя после такого стал слушать? Логичный вывод: в следующий раз надо серьезнее озаботиться подготовкой и маскировкой поединка, а заодно стоит следить за дискуссией о правилах, и к чему она в итоге придет. Если мнение консерваторов перевесит, то матчи можно будет проводить вполне легально, озаботившись лишь необходимыми формальностями и правильным составлением вызова. Конечно, совсем без последствий не обошлось. Снейп, не желая ограничивать наказание одними муками совести, в которые, вероятно, и не верил, загрузил всех отличившихся дополнительными заданиями по своей дисциплине, так что теперь младшие Уизли, Гойл, Силвин и Эмбер практически не выбирались с отработок. Остальным же удавалось держаться, Эгберт, с большим трудом и чужой помощью, хотя на взгляд Кайнетта Аманда тоже вполне могла бы сдавать в два раза больше работы тестов, но ей приходилось составлять компанию Марисе. А пока, пользуясь так и не отнятым временем, маг подошел к запертой двери на седьмом этаже и произнес арию нужного заклинания, одновременно делая соответствующий жест. Аберта. Древняя дубовая дверь послушно приоткрылась, пропуская наружу отблески магического света. Еще в сентябре староста факультета объяснял первокурсникам некоторые неписанные правила. В частности, в школе из-за недостатка учеников, сокращения определенных предметов и общего размаха строительства замка хватало незанятых классов и просто бывших лабораторий и помещений, ныне пустующих. Однако и тех, кому неохота по вечерам и даже после отбоя проводить время на родном факультете, а хочется экспериментов, во всех возможных смыслах слова, тоже немало. Потому хорошим тоном считалось проверять во внеучебное время запертые двери простейшей алахомерой, и если это не помогало, не пытаться перебирать две дюжины отпирающих заклинаний или ломать защиту грубой силой. Иначе можно попасть как в весьма неловкую, так и в довольно опасную ситуацию. Прецеденты имелись раньше и продолжали регулярно случаться каждый год. Разумеется, учителей все это не касалось, однако о подобных правилах они не могут не знать. А вот соблюдение зависело целиком от текущего настроения, фазы марсианских лун и расположения звезд. Анни Гиллари, войдя, маг запер за собой дверь и оглядел класс. В помещении оказалось холодно, помимо заледеневших окон и не покрывал столы и даже пол, отблескивая в белом свете трех шаров люмоса. Однако ведьма со шпагой в левой руке словно этого не замечала. Гринджер сделал разворот на месте, описывая оружием полукруг, затем несколько раз разрезала воздух, будто вычерчивая острием неровную линию. Впрочем, вряд ли, чтобы не мерзнуть, ей хватало одних упражнений, судя по полупустому флакону, стоящему на столе рядом с несколькими раскрытыми книгами по заклинаниям и магической теории. Без заранее принятого согревающего зелья тут не обошлось. Как успехи? Поинтересовался Кайнет, не подходя слишком близко. Вопрос был задан только из вежливости, он и так видел, что результаты не впечатляют. Недостаточно плавные движения, слишком медленные переходы, плохой контроль равновесия. Конечно, ему было с чем сравнивать, да и едва ли стоит ожидать большего в школе, где физическая подготовка практически отсутствует за пределами работы с основным мистическим знаком. Особенно от человека, проводящего большую часть своего времени за книгами, а не в спортзале. Пока не очень, завершив движение, признала и сама Гринджер. Вряд ли она видела все свои ошибки, но сам факт наличия проблем не могла не замечать. Затем она просто застыла на месте, держа мистический знак перед собой, и пожаловалась: тяжело, тем более, нагружать приходится слабую руку, я ведь все-таки не левша. Знаешь, я, конечно, сама это придумала, но не представляю, как бы я крутила так даже стеклянным лезвием. Возможно, бросила бы это все в первую неделю. Я ведь уже говорил, два разных набора рефлексов. Да-да, я помню, отмахнулась ведьма, затем достала палочку правой рукой, взмахнула ей, без слов обозначая жест для противо, затем для ступифая, после чего сменила стойку и сделала несколько взмахов оружием в левой, кивнула на стол с книгами, добавив: мышечная память, закрепление триггера, ассоциативный ряд. Я тоже все там очень внимательно прочла, вот только шпага от этого легче не становится. В свободное время, конечно, делаю хотя бы упражнения, которые нам профессор Флитвик рекомендовал на первом курсе. Объяснила соседкам, что хочу научиться колдовать и левой рукой. Смотрит странно, но, кажется, уже не удивляются. Вот только времени все равно потребуется много. Кстати, мне стало интересно, почему ты не хочешь показывать тренировки даже своим друзьям? Я могу понять нежелание раскрываться перед всеми сразу, но Петтигрю знал, что я именно на третьем курсе, произнесла Грейнджер, передернув плечами. Значит, либо следил сам, либо ему кто-то докладывал. Потому, пока все это не закончится, я не хочу заранее раскрывать свои карты. Она вернула палочку в футляр, затем взяла прислоненные к столу ножны из гладкого дерева и убрала в них шпагу. Когда ледяной клинок полностью скрылся, а эфес с тихим стуком коснулся устья ножен, у нее в руках вдруг оказался длинный сложенный зонт с деревянной ручкой. Ведьма пояснила с довольным видом: простая иллюзия. Я недавно объяснила профессору Люпину, что мне нужно заниматься, а он был так любезен и согласился помочь. Думаю, проявляющего заклинания не выдержит, но так хотя бы внимание можно не привлекать. Да, особенно зная, что ты уже освоила импервиус для защиты от дождя и снега, с сарказмом обратил внимание маг на слабость этого плана. А какие были еще варианты? Трость, как у старшего Малфоя, указка, сикамидзуя, как у того как бы слепого японца в фильмах, тубус для бумаг на ремне. Я перебрала все хоть сколько-то правдоподобные варианты, горячо возразила ведьма. Видимо, и впрямь потратила на продумывание достаточно времени. Возможно, ткань с дезиллюминационными чарами решит проблему, спокойно предложил Кайнет. А в идеале, расширение пространства. Ну, оставим как план на будущую доработку. Это правильно. И что же, профессор так легко согласился тебе помогать с чем-то подобным? Поинтересовался он. Не то чтобы в такой самостоятельности было нечто зазорное, но он, при желании, смог бы сделать все необходимое и сам. Нет, не сразу. Пришлось сначала объяснить, что это такое, улыбнувшись, Грейнджер добавила, что я вовсе не сошла с ума после всего пережитого в прошлом году и не собираюсь теперь резать людей зачарованным оружием, дабы сбросить накопившийся от учебы стресс. Думаю, уж профессор Люпин, последний человек, которого можно сейчас подозревать в предательстве, так что с ним не опасно было поделиться. В итоге идея его заинтересовала, так что профессор согласился помочь с этими чарами, ради спокойствия остальных студентов в том числе. А все же, что насчет друзей? Напомнил Кайнетто о своем вопросе. Стоять надоело, потому он заклинанием создал толстое одеяло и положил на один из заиндевевших стульев. Все-таки в вопросе подобного решения почти бессмысленных бытовых задач волшебники достигли немалых успехов. В прошлой жизни ему бы в голову не пришло тратить проекцию на такую мелочь, но здесь процветало иное отношение к магии. Приходилось соответствовать. Я ценю твое доверие, но мне кажется, им бы тоже было полезно понаблюдать. Тем более свободного времени у них явно хватает, даже с учетом отработок. Мне неловко будет тренироваться у них на глазах, смутилась ведьма, попытавшись пригладить стянутые в растрепанный хвост волосы. Да и едва ли им это окажется интересно. И все же, но зачем? Не думаю, что ты захочешь услышать честный ответ. Давай, не бойся, я даже шпагу уберу. Сказано это было в шутку, но ведьма в самом деле прислонила зонт к стене. Чтобы им стало стыдно, ответил маг прямо. То, о чем мы говорили раньше, что они не готовы к опасности. Тебе не удалось ни мотивировать их к занятиям, ни напугать всерьез. Возможно, получится хотя бы так, видеть, как маглорожденная девчонка тренируется с оружием, пока они занимаются какой-то ерундой. Значит, на самом деле ты тоже считаешь меня слабой, Джеймс? перебила она, резко взмахнув рукой. И впрямь, оружие было убрано предусмотрительно, только потому, что я девушка. Потому что не родилась в семье волшебников, после месяца дуэльного клуба я вынужден признать, что ты одна из самых одаренных на своем курсе, неохотно ответил маг. Да, он сам этого и добивался, но результат все равно не совсем укладывался в голове. Так просто не должно быть. Нот неплох, но ему не достает разнообразия. Малфой ставит эффектность выше результата. Боунс талантлива, только ей не хватает мотивации. У Финнигана достаточно сил, но очень плохо с контролем и серьезные пробелы в защите. И так далее. Я не считаю тебя слабой. И какой бы смысл учиться у слабого волшебника? Но так могут подумать твои друзья, и это в итоге пойдет им только впрок. Знаешь, никогда не стоит недооценивать пользу от рыцарства, усмехнувшись, добавил маг. Оно способно мотивировать на самые нелепые и нелогичные поступки. Возможно, им это сейчас и нужно. У меня есть скрытое ощущение, что твой план оскорбляет одновременно и меня, и их, и моральные принципы в целом, подозрительно заметила Грейнджер, но, кажется, она больше не злилась и не считала себя оскорбленной в лучших чувствах. Тебе только кажется. И потом, если все сработает, разве же это плохо? А еще, учитель, тебе нужно лучше заботиться о своей репутации. А это тут при чем? Она явно была сбита с толку таким поворотом разговора. Понимаешь, меня иногда спрашивают. Вы же с Грейнджер встречаетесь, верно? А слышал, что она в последнее время вечно где-то пропадает поздно по вечерам, хотя отработок у нее нет, а библиотека и все клубы давно уже закрыты. Ты бы подумал над этим, с безразличным видом произнес Кайнет. А акция, стул, пробормотала ведьма, делая неровный жест, и буквально села там, где стояла, не обращая внимания на иней, после чего двумя руками взлохматила и без того непослушные волосы до совсем уж хаотичного состояния. Очевидно, что Грейнджер никогда раньше просто не смотрела на всю ситуацию с такой стороны. Она что-то говорила, но очень тихо, до мага донеслось лишь «я убью Элливандера за эту лазу». «Так к чему я это?» — продолжил Кайнет, как ни в чем не бывало. «Его действия, в теории, помогут общему плану, займут главный источник неприятностей в Хогвартсе полезным делом, что соответствует их с оборотнем уговору. Однако происходящее еще и крайне забавляло, но он не позволял себе этого показывать, сохраняя серьезный тон. Если ты будешь пропадать где-то не сама по себе, а с Поттером и Уизли, это вызовет куда меньше вопросов. Вы же вроде с первого курса вместе, так, угу. С первого Хэллоуина, отозвалась она безжизненным голосом. Затем подняла взгляд и добавила чуть оживленнее. А что, все правда считают, что мы с тобой встречаемся? Я так слышал. Когда у меня прямо спрашивали, отрицал, но мне мало кто верил. Даже не могу придумать, что и сказать-то, растерянно призналась Грейнджер. Затем спросила вдруг, не знаю, а ты не думал, чтобы на самом деле, ты не в моем вкусе. Вот прямо так, в лоб, даже не раздумывая, дети в наше время так жестоки. Эх, флагранте, вытащив палочку, ведьма начала писать в воздухе, сразу и зачитывая скорбным голосом. Гермиона Джин Грейнджер, 14 лет, сегодня меня впервые отвергли. Молодой человек младше меня на 2 года, ниже падать, думаю, уже будет некуда, добавила, глядя, как постепенно гаснут буквы. Хорошая получилась бы запись для дневника, жаль, я его не веду. Если тебе станет легче, наши отношения учителя и ученика я ценю намного выше, заметил маг, с любопытством наблюдая за всем этим представлением. Не знаю, Грейнджер словно прислушалась к своим ощущениям. Нет, легче как-то не стало. Впрочем, ладно, это я все шучу. А серьезно, ты в самом деле думаешь, что это все им поможет? Ну, мотивирует, хуже точно не будет, я полагаю. Кроме того, теперь тебе есть, с чем сравнивать. А да, всего-то растрепанные волосы, сбившаяся мантия и шаги не в такт, показать все это уже и не кажется таким уж неловким, как полчаса назад. Ладно, я подумаю. А пока до отбоя нужно срочно что-нибудь заморозить, решила ведьма, уверенным движением поднимая зонт, заодно и остудить голову, так сказать, с интересом за этим понаблюдаю. Профессор, разрешите задать вопрос, мистер Мерфи, уточнила МакГонагалл, развернувшись на месте, вздохнув, признала, ну конечно же, опять Мерфи, вы уже закончили практическое задание, разумеется, мэм, подтвердил маг, выставляя на стол небольшую бронзовую чернильницу с отделкой латунью и серебром. Сегодняшней темой было превращение фарфоровой фигурки в любой подходящий предмет, состоящий не менее чем из двух разных материалов. Похвально, но в будущем лучше использовать более разнообразные компоненты, стекло, дерево или ткань помимо металла. Относительно же вопроса, мне показалось, вы недавно уже продемонстрировали, что достаточно компетентны в моей дисциплине и вне моих уроков, осуждающим тоном заметила она. У каждого были свои методы. С ней пушедших от наказания нарушителей заваливал работой, МакГонагалл регулярно делала замечания и напоминала об их совершенно недопустимом поведении, не делая исключения и для своих подопечных в том числе. Со дня того злополучного поединка прошло уже 2 недели. Официальных наказаний так и не последовало, споры о необходимости изменения школьных правил шли, не затухая, и даже в случае принятия поправок обратной силы они иметь не будут. Обсуждения среди студентов немного поутихли, хотя периодически возникали до сих пор, в школе не так уж много новостей, особенно когда нападения прекратились, и подобное происшествие запоминается надолго. Споры велись, в основном, вокруг соответствия разных версий действительности. Так Малфой утверждал, что уверенно отбивался сразу против 2 противников и вел сражение к формальной ничьей с неоспоримым своим превосходством. Уизли наоборот, всем рассказывал, что змеек раскатали по полу как стоячих, и если бы не личное участие декана, все знают ведь, как он защищает своих, эта дуэль стала бы самым позорным днем Слизерина за последние лет 200. Не очень ясно, почему он не учитывал, что Силвин вообще-то учится на Рейвенкла. Гриффиндор на любые вопросы отвечал односложно и в подробности не вдавалась, всем видом давая понять, что эта тема ей абсолютно не интересна. Кайнет же просто говорил, как есть. Хвастаться победой против детей было недостойно, да и просто глупо, так что он предпочел извлечь пользу хотя бы в качестве наглядного материала, то есть соседям по комнате, которых тема интересовала тоже. Он просто нарисовал схему боя, перемещение, порядок применения заклинаний и барьеров, использование местности, основные ошибки и нереализованные возможности сторон. Потом доводилось видеть копии этого рисунка несколько раз, с разными комментариями, пометками и доработками от экспертов ведения дуэлей со всех факультетов. Ходило и немало разговоров на тему, кто же выиграет, если им разрешат продолжить поединок. Однако никто из участников пока совершенно не горел желанием устроить реванш или продолжить там, где остановились, несмотря на все просьбы особенно азартных студентов. Да и учителя ясно дали понять, что до окончательного решения вопроса с правилами попытка провернуть этот фокус с легальной дуэлью еще раз ни к чему хорошему не приведет. Однако вы говорили, что эта тема будет в теоретической части экзамена, выдвинул аргумент примерного ученика Кайнет. Не хотелось бы провалиться из-за того, что не удалось все понять сейчас, пока еще есть время. И какой же именно момент не ясен? Сдалась Минерва. Разумеется, как преподавателя, ее радовал повышенный интерес Мерфи к ее предмету. Как и тот факт, что уровень понимания у первого курса Рейвенкла в этом году в целом был отчетливо выше среднего благодаря их самообучению. Однако и помимо недавнего нарушения дисциплины, регулярные дискуссии на излишне специфические или просто слишком продвинутые для текущего момента темы изрядно отвлекали класс от поставленной в данный момент практической задачи. Неполная трансфигурация и ее отмена, начал маг издалека. Допустим, нужно прямо сейчас получить забор из сетки или же из прутьев. Тогда мы берем участок пола, в данном случае гранитного, вычисляем формулы, но для ускорения работы не преобразуем материалы. То есть просто получаем ту же самую решетку или сетку по форме, но прямо из гранита. Если для наших целей, допустим, чтобы задержать приближающегося монстра, этого достаточно, не стоит ли сокращать время? Ведь выигрыш этих секунд может спасти жизнь волшебнику. Не ищите легких путей, мистер Мерфи, посмотрев на студента поверх очков, назидательным тоном заметила МакГонагалл. Все их проверили задолго до вашего рождения, уж можете не сомневаться. И еще перепроверили те, кто не слушал своих учителей. Магия – могущественный инструмент, но не всесильный даже в руках самых великих волшебников. Законы природы распространяются и на волшебство, на трансфигурацию в том числе. Одни можно обойти, другие – нарушить, но их нельзя игнорировать. Гранитная решетка будет слишком хрупкой и, скорее всего, просто расколется под весом существа, которое вы пытаетесь удержать, тогда как стальная бы выдержала напряжение. Сетка из гранита, боюсь, может и вовсе рассыпаться под собственным весом, Сама структура камня не предназначена для создания подобных ажурных конструкций, а тем более она не сможет при ударе спружинить и поглотить часть энергии. Верно и обратное, если превратить плюшевое кресло в стальное, чтобы укрыться от опасности, то оно, скорее всего, раньше банально проломит пол под собственным весом. А если превратите дубовый стол в надувной, чтобы легче было перенести в другой дом, он ведь может и лопнуть по пути с соответствующими последствиями. Ничто в этом мире не берется из ниоткуда, каждая вещь имеет свою историю, предназначение, подобранные создателем характеристики. Этот замок проектировали и затем перестраивали множество архитекторов за 10 столетий. Нельзя, к примеру, взять и превратить вон ту стену в стекло, не получив последствий, вплоть до того, что может обрушиться вовнутрь крыша зала и этажи над ней, когда распределение весов конструкции перестанет быть равномерным, каким оно задумано. Это ведь справедливо и для созданных магией предметов, для материализации, уточнил очевидное Кайнет. Нельзя создать то, что не может работать. Нельзя создать стол из паутины и надеяться, что он тут же не сложится под собственным весом. Именно так. Поэтому же невозможно просто наколдовать магические предметы, только сделать из реальных материалов. Более того, нельзя создать и просто то, чего не знаешь, даже если подобный объект существует в реальном мире. Волшебник не сможет превратить чернильницу в кипригель или же в астролябию, если он никогда не видел этих инструментов и не знает, как они выглядят, хотя бы по рисункам. И отсюда еще один вопрос, подвел маг к главной теме. Если материализация и базовая трансфигурация подчиняются одним правилам, почему заклинания финитой противодействуют на созданные магией предметы, либо на подвергшиеся прямому заклинанию, но не на измененные трансфигурации? Если мы используем финиту, к примеру, на созданное магией кресло, кресло исчезнет. А если на кусок бетона, трансфигурированный в кресло, ничего не произойдет? Это уже не уровень учебника для начинающих, подробно я расскажу вам об этом на третьем курсе. Однако, дабы утолить любопытство, в двух словах, это разный уровень воздействия. Скажем, так многими любимый Архидиус всего лишь создает букет цветов из чистой магии, объяснила она, движением палочки создав с дюжину белых орхидей и затем положив их на свой стол. Просто удобно и так же легко отменить. А вот чтобы превратить, допустим, этот глобус в букет цветов, вам понадобится формула, которая учтет и форму, и размер, и вес исходного и получаемого объектов. Прежде чем магия позволит сотворить превращение, профессор сделала паузу, затем сложным движением, но опять не произнося ни слова, превратила глобус в почти идентичный букет. Положила его рядом с первым, сказав, в каком-то роде, пусть и ненадолго, но это почти настоящие цветы. Их существование нельзя просто отменить, пока действует заклинание изменения. Поэтому даже специальные чары Репарифорга не отменяют превращение в прямом смысле слова, а фактически проводят его в обратную сторону, поэтому они настолько сложные и отнимают так много сил. И поэтому не пытайтесь использовать их до третьего курса. Теперь все понятно? Благодарю вас, профессор. Я узнал все, что хотел. В таком случае не отвлекайте тех, кто пока не справился с сегодняшним заданием. Как скажете, мэм. Разумеется, любопытство Арчибальда было отнюдь не праздным, и не просто способом продемонстрировать свой интерес к дисциплине, хотя и это имело место. Но сейчас куда важнее оценить возможности, а главное, желание волшебников к изменению материи в рамках решения своих задач, оценить их способ мышления. Полное превращение давало множество возможностей, но вместе с тем ограничивалось реальными объектами, а также требовало немало времени. Неполная трансфигурация несла элемент непредсказуемости, особенно в случаях, когда изменяемый предмет еще понадобится после завершения действия мистерии, а вот в плане разрушительного потенциала перспективы открывались здесь весьма широкие. Был и еще один фактор. Не желая останавливаться на достигнутом полтора года назад рубеже, маг продолжал совершенствовать свой ритуал для призыва тени героя, как за счет более тонкой настройки, так и просто с учетом большего количества энергии. О других душах речи пока даже не заходило, но в дальней перспективе можно будет говорить об имитации фантазмов, а в теории, даже заняться этим направлением отдельно от усиления призыва самой героической души. И в мире, где большая часть волшебников предпочитают защитные заклинания прямого действия, даже слабая версия Гайдирк, способного любые магические конструкции и структуры просто игнорировать, может стать прекрасным козырем. В этом отношении не материализованное, а трансфигурированное оружие и броня могли бы создать проблемы, однако не похоже, чтобы волшебники часто прибегали к данному приему. Во всяком случае, современные. А вот себе сделать заметку стоит. При противостоянии волшебнику в невыгодных условиях и без подготовки и запаса мистических знаков, трансфигурация окружающих предметов в подходящее оружие может изменить исход боя, на что не способна проекция. Ведь помимо прочего, волшебники достаточно слабы в ближнем бою, да и с огнестрельным оружием он все равно работать не собирался, как по идейным причинам, так и потому, что, скорее всего, оно окажется чересчур сложным для трансфигурации из-за множества подвижных частей, высокой точности подгонки деталей и многокомпонентного химического состава боеприпасов. Сейчас Арчибальд хотя бы на время мог позволить себе вновь сосредоточиться на получении знаний и собственных проектах. Вопрос личной безопасности, и как его часть, безопасности данной школы временно отошел на второй план. Краучи компании определенно готовили нечто, но пока себя не проявляли. Грингер с головой ушла в изучение и освоение нового мистического знака, еще и приятелей утянула за собой, наконец приставив их к какому-то делу. То есть их с оборотнем уговор оставался в силе. Все шло размеренно, пускай долго так продолжаться и не может. Гриффиндор ведет со счетом 80-0. Со стороны школьного стадиона доносились крики, гул и усиленный магией голос комментатора. Здесь же в лесу никто не производил шума, все было неподвижным, белым, застывшим, словно весны ждать еще много лет, и март не начинается уже через два дня. Точнее, все казалось спокойным и безмятежным со стороны. Кайнет, сидящий в белом плаще под деревом и со стороны сам напоминающий небольшой сугроб, прикрыл глаза. Замкнутый барьер, развернутый еще утром, исправно поставлял информацию об окружающем пространстве. Здесь от последних деревьев до стен стадиона оставалось всего футов 200, поэтому атака, время и место которой достаточно ясно были неделю назад обозначены Краучем, ожидалось именно с этого направления. И пока выходило так, что расчет оказался верен. Сигнальный барьер показал наличие 5 волшебников, медленно подбирающихся к краю леса, а взятый с собой хрустальный шар позволял различить в первом ряду Сириуса Блэка и рядом с ним человека, отдаленно напоминающего Барти Крауча. Должно быть, использовалось частичное изменение внешности для соответствия аврорской версии о маскировке. Остальные трое оказались незнакомы, но все они, прямо скажем, не производили впечатления успешных или хотя бы слишком опытных специалистов в магии и боевых действиях, больше напоминая об обитателях Лютного и других трущоб магической Британии. Скорее всего, то самое отребье, нанятое в темную. Однако дальше начались странности. Эта группа так и осталась единственной, а не одной из нескольких. Поблизости не было никаких подкреплений. Не видно ни настоящего Крауча, ни Петтигрю, ни других наемников. Они что, собрались впятером атаковать стадион с несколькими сотнями студентов и дюжиной преподавателей, не говоря о дементорах, висящих по периметру стадиона, и десятке авроров? Сегодня сил для охраны было выделено даже с избытком. Пара авроров осталась в школе, еще пара и 4 курсанта, в Хаксмиде, а на стадион прибыло 8 авроров, 2 стажера с третьего курса, включая Нимфодору, от которой все это, собственно, и было известно, и полдюжины обычных патрульных. Фактически, почти треть сил Аврората сейчас в окрестностях Хогвартса, плюс усиление. Как будто им тоже заранее сообщили о готовящемся нападении. Первоначальный расчет предполагал полноценную террористическую атаку крупными силами, не менее десятка волшебников с Краучем и Блэком во главе, возможно, при поддержке оборотней или вампиров, если с кем-то из них все же удалось договориться. Дальше, в зависимости от соотношения возможностей двух сторон, по плану предполагалось либо после провала нападения перехватить Сириуса во время отхода, при необходимости избавившись от его сопровождения, либо, если атака будет иметь шансы на успех, ударить заранее, опять же, по возможности, сначала занявшись Блэком. Люпин настаивал на том, что бывшему наследнику темного рода нужно дать шанс объясниться. У Арчибальда же имелись на его счет собственные планы, и дать такому человеку просто погибнуть было бы напрасной тратой ресурсов. Так что в этом отношении маг и волшебник сошлись во мнениях, как и относительно распределения ролей. Римус остался на самом стадионе для контроля за ситуацией снаружи, Кайнет же собирался действовать на месте. Риск был высок, однако он посчитал, что потенциальный выигрыш того стоит. Кроме того, в самом крайнем случае он будет должен лишь сорвать внезапное нападение, обозначить позиции террористов в лесу и отойти, предоставив силам правопорядка разбираться самостоятельно. Однако все складывалось не так, как запланировано. Внезапного нападения не будет. Оставшиеся варианты – либо разведка боем, после которой в ход пойдут основные силы, что без возможности пользоваться аппарацией и порталами маловероятно для волшебников, либо отвлекающая атака, тогда как основной целью будет, к примеру, школа, либо же это просто спектакль. Сейчас Блэк и Крауч выйдут под прицел и просто сдадутся властям, либо героически погибнут в неравном бою. И судя по всему, у фальшивого Крауча возникли те же мысли. Мак наблюдал, как группа отошла вглубь леса, как там разгорелся спор. Крауч махал руками, указывая то на стадион, то на парящих над ним на некотором удалении дементоров, то на их малочисленный отряд. Потом к разговору присоединился Блэк, и в какой-то момент волшебники схватились за мистические знаки. Первым погиб именно фальшивый Крауч. Один из наемников успел первым, буквально сняв ему голову режущим заклинанием. Он сам тут же врезался в ближайшее дерево от жеста Блэка, и так и остался лежать в снегу. Но затем Сириусу самому пришлось уходить в оборону и держать щиты сразу против двоих, лишь изредка пытаясь контратаковать. «Проклятие!» – выпалил Кайнет, вскакивая на ноги и прикидывая направление. Весь составленный план отправился в пекло, даже не успев начаться. И запасной тоже. Предполагалось, что подготовка займет у них какое-то время, а значит, и у мага будет время подобраться ближе и выбрать подходящий вариант действия. Но теперь... Похоже, Сириус может и не дожить до разговора. Спрятав шар в карман, маг широким жестом собрал палочкой достаточно энергии и направил на заранее надетый медальон призыва, экономя часть его заряда при запуске. Верите Атме, к тому моменту, как Арчибальд добрался до нужного места, Блэк смог то ли убить, то ли надежно оглушить еще одного противника, но и сам уже серьезно пострадал, его волосы и одежду опалило огнем, правая рука с глубокой резаной раной висела вдоль тела неподвижно, а мистический знак он держал в левой. Последний из его противников наседал, пытаясь продавить слабеющую защиту вперемешку парализующими и огненными заклинаниями, при этом сам он, кажется, совсем не пострадал. Противодуя, конфирма, Блэк как раз создал и сразу же укрепил очередной барьер. Инсиндия, ступифай. Конфринга, в этот момент волшебник обернулся на треск ветвей и скрип снега под ногами, как раз успев заметить приближающегося незнакомца в белом, импедимента, инкарцера, экспульса. Маг легко увернулся от первых двух и отскочил в сторону от взрыва, поднявшего в воздух снег. Медальон, доработанный с учетом увеличившегося магического резерва и возможности сбрасывать в накопители больше энергии, позволял наконец на 15 секунд приблизиться к рангу Е по классификации возможностей слуг, то есть десятикратному превышению физических возможностей человека. Копье Арчибальд в этот раз использовать не собирался, слишком уж явные остаются следы. Вместо этого он сократил дистанцию, ударом кулака сломал волшебнику мистический знак вместе с пальцами и собирался аккуратно вывести из строя. Даже с частью возможности Диармайда дозировать нечеловеческую силу было очень сложно. Дипульса. Вероятно, Блэк хотел отшвырнуть противника в сторону, но в результате удар, который должен был прийтись по голове вскользь и только контузить, сместился и сломал волшебнику шею. Инстинкты ирландского героя и собственные знания Арчибальда подсказывали, что теперь от этого человека ничего добиться не выйдет. Даже если поднять мертвое тело, рассказать оно ничего уже не сможет. «Кто тебя просил?» – начал маг раздраженно, но тут же вновь вынужден был прыжком уворачиваться от заклинания. «Петрификус! Проклятие, Блэк, я же пытаюсь спасти твою жалкую жизнь. Кстати, привет тебе от лунатика, бродяга, у него есть к тебе разговор». «Ривертермур», – добавил Кайнет, отменяя мистерию и сразу выхватывая палочку. Помимо прочего злило, что он только что потратил полный накопитель практически впустую, на бег по лесу. По первоначальному плану задействовать медальон даже и не предполагалось, он был взят на всякий случай. Случай представился, но зря потраченной магической энергии было жаль. «Да ты что?» – недоверчиво прошипел Сириус сквозь зубы. «А доказательства-то есть, наемник, прозвища узнать кто угодно мог. Рассказать про тот случай на шестом курсе, когда вы все утро искали в книге заклинания от похмелья, прежде чем только через час понять, что листаете справочник по кондитерской магии. Согласен, это аргумент, но то же самое тебе мог рассказать и Питер, логично заметил волшебник. Письмо тогда подойдет, почерк старого друга еще помнишь? Маг медленно левой рукой извлек свернутый пергамент из-под плаща, подкинул, без мистического знака заставив ветер пронести лист с десяток шагов и развернуть перед Блэком. Ну надо же, откровенный разговор, после того, что он тогда наговорил и отказался поверить. И потом, откуда мне знать, что он это не под империей описал? Не поздно ли вспоминать о паранойе, Блэк, когда тебя уже все использовали, как хотели? Арчибальд обвел свободной рукой лежащие тела. Что тебе пообещал Крауч? Что охраны сегодня не будет? Что Поттера для тебя выведут со стадиона? Откуда ты знаешь? Догадался. У меня есть голова и привычка использовать ее по назначению. Там сейчас 10 авроров, включая твою племянницу. Чутье мне подсказывает, что ты по плану должен был героически погибнуть вместе с Краучем, если бы я не вмешался. Он кивнул на обезглавленное тело, впрочем, не сводя взгляда с Блэка. Без большого подготовленного отряда у вас не было и шанса добраться до мальчишки, вас двоих послали на убой. Кажется, ты им стал не нужен, а Люпин готов дать тебе хотя бы один шанс, чтобы объясниться. Он сейчас там, на стадионе, у него еще сегодня есть время до темноты, но если ты согласишься на разговор, после полнолуния вы сможете встретиться. Либо можешь вернуться к Бартимиусу и посмотреть, какой будет его реакция. А почему я вообще должен тебе верить? Огрызнулся Блэк. Барти вытащил меня из тюрьмы, рассказал мне все о Гарри и как с ним обращаются. А ты кто вообще такой и почему я должен тебе верить? Да и лунатик, где он все это время был? Как же с вами сложно-то? Тяжело вздохнул маг, чувствуя, что у них заканчивается время. Либо авроры, либо дементоры могли заметить взрывы, вспышки и заклинания под деревьями. Или в ход вступит еще одна группа террористов, если нападение не будет слишком долго и они решат, что Блэк решил сбежать или сдаться добровольно. Барьер, который маг продолжал контролировать, не выявлял новых гостей, но из-за площади действия и нахождения рядом авроров его пришлось делать не таким уж и мощным. Сокрытие присутствия более-менее приемлемого уровня могло бы его эффект обойти, а проконтролировать работу Крауч вполне мог отправить пару человек под действием заклинаний невидимости. За время их разговоров Бартимиус оставил впечатление пусть и фанатика, но отнюдь не дурака. Кайнет поднял мистический знак над головой и произнес: «Клянусь, что Джеймс Виктор Мерфи и Ремус Джон Люпин не желают вреда или гибели Гарри Джеймсу Поттеру и Сириусу Блэку Третьему, кроме как в случае, если им потребуется защищать от означенных персон собственную жизнь, и иным способом сделать это будет невозможно». Посмотрев, как языки белого пламени стекают с палочки на предплечье и затем, вспыхнув, пропадают, Кайнет уточнил: «Кстати, Джеймс Мерфи сейчас перед тобой. Этого хватит, или мы тут весь день будем стоять? Обет на самого себя, не часто такое увидишь. Допустим, ты не врешь и даже не показал мне сейчас качественную иллюзию», без особого доверия произнес Блэк. «Допустим на секунду, что ты действительно работаешь вместе с Римусом. Допустим, лунатик искренне заботится о Гарри и в самом деле хочет со мной объясниться, безо всякого умысла. Допустим, Крауч не был до конца со мною честен. Но что конкретно теперь предлагаешь делать?»